Ага, еще один каскадер сорвался с тросов и отправился на свидание с землей. Похожая серебряная звездочка угодила ему в щель между доспехами или что там у них под одеждой. Сварог отпускал курок Шаура лишь чтобы выцелить новую мишень, но каскадовцы неумолимо и неуклонно подбирались к кабинке. А потом началась рукопашная. Черное гибкое тело ногами вперед влетело в кабинку, сбивая на пол босого медведя. На выручку своему атаману бросился монах, затрещали шокеры, пахнуло озоном, зазвенело железо. Сварог, сунув Шаур за пояс, метнулся вперед навстречу запрыгивающему в кабинку человека. Перехватил вражью руку с кинжалом, вывернул, заставил пальцы разжаться и выпустить оружие, локтем в челюсть отправил противника в нокдаун и перекинул обмякшее тело за ограждение кабинки, после чего нагнулся за кинжалом. Два обстоятельства радовали среди всеобщей беспросветности. Каскадовцы были вооружены теми же одноразовыми шокерами типа мотылек и короткими кривыми ножами с широкими лезвиями. Будь у них пресловутые телескопические электродубинки, у людей в кабинке не осталось бы ни единого шанса. Но дубинки требовали ранцев с конденсаторами, а с такими по воздуху не больно-то полетаешь. И что еще хорошо? У врага не получилось навалиться разом, всем скопом, тогда тоже пришлось бы несладко. Краем глаза, уловив движение сзади, Сварог обернулся вовремя, едва успел отклониться и уйти от направленного в шею мотылька. Впрочем, от его ответного взмаха кинжалом противник, в свою очередь, ушел столь же легко. И тут синяя, разрядная, слепящая дуга пробежала через всю кабинку, вонзилась в живот противнику Сварога, и каскадовец задергался, словно на электрическом стуле. Сварог оглянулся. Синяя дуга исходила от щепки. Девчонка держала руки чуть разведенными. Между ладонями крутился синего цвета клубок с ярким шаровидным центром, вокруг которого на бешеной скорости, оставляя за собой голубоватый, светящийся, инверсионный след, носились по запутанным орбитам шарики поменьше. «Не дать, не взять». Модель атома в представлении господина Бора, но именно из него, из этого клубка щепка лупила молниями по противнику. Сварог отвлекся на эткое чудо, чего ж греха таить, всего на секунду замешкался, но этого оказалось достаточно. Мощный удар в спину свалил его на пол. Перевернулся он на спину так быстро, как только смог, но, наверное, не сумел бы все же избежать кинжала, разве что в самый последний момент ему удалось бы подставить руку и локтевой костью отклонить клинок, чтобы острие попало в пол, а не в живот. Пришлось бы пожертвовать рукой, однако Сварога выручил босой медведь. Бывший главный специалист по опустошению портовых складов бросился каскадовцу на перерез и подставил свой складень под кинжал. Неудивительно, что медведь проиграл этот молниеносный бой на ножах. Все-таки ему противостоял профессионал, не один год упорно тренировавшийся в рукопашных схватках. Однако медведь выиграл для Сварога время, за которое тот успел подняться на ноги и выхватить Шаур. Миндальничать, цацкаться и церемониться Сварог не стал, засадил из Шаура очередью в упор в голову, после чего склонился над зажимающим живот медведем. — Хана, кончаюсь! — просипел тот. — Заткнись! — ласково просил Сварог и крикнул. — Эй, монах, лови! — монах поймал брошенный ему Шаур. — Прикрой меня! Более ничего никому не объясняя, Сварог скинул руку босого медведя с живота и накрыл рану ладонями. Сосредоточился, проговорил необходимые заклинания, вспоминая навыки военно-полевой магии, что в свое время вложили в него лары. Медведь тяжело дышал и вздрагивал. Сварог ощущал ладонями теплую кровь, которая все больше и больше пропитывалась одежда раненого, в которую уж почти тонули ладони Сварога. Поможет ли магия Ларов? Удастся ли хотя бы остановить кровь? В любом случае Сварог сделает все, что сможет. Из состояния предельной сосредоточенности его вывел громкий, закладывающий уши крик «Щепка!». Тряхнув головой, Сварог вернул себя в обычное состояние, а его уже тряс за плечо монах. «Том! Том!» — он тыкал пальцем в стену кабинки. «Не уследил! Моя вина! Не успел! Он ее мотыльком! Лист отогнуло! Вывалились оба!» Сварог вскочил на ноги, свесился за край кабинки и увидел две летящие к земле, сцепившиеся воедино фигуры, каскадовец и щепка. Раздумывать было нечего. «Монах, встречаемся на сиреневой гряде! Костер разведи, что ли, чтобы я увидел!» — крикнул Сварог, выхватил монаха шаур. «Продержись, до площадки уж недалеко!» И Сварог перемахнул через ограждение кабинки. Глава 7.